Проблема автора. Ответственность и влияние. Некоторые говорят, что автору нужно просто создать хорошее произведение. Это означает, что внешнюю среду следует оставить экспертам. Это не так. В быстро меняющейся индустрии вебтунов есть множество случаев, когда авторы, сосредоточившись на своей работе, при подготовке к новой сталкиваются с трудностями из-за неспособности понять идеи или тенденции отрасли. Если вы полагаетесь только на авторов, которые уже дебютировали, возможно, вы сможете ориентироваться только на этот путь. Из-за уникальности закрытой творческой среды, где художники работают в одиночку или в группах, авторам сложно получить правильную информацию. В итоге вы можете поверить неверной информации, циркулирующей в сообществе. Иногда мы проходим мимо чего-то, не имея возможности понять, что из этого правда и какую позицию следует занять. Это касается не только создания и публикации произведений. Правильно ли оставаться равнодушным, не делая никаких суждений и оставаясь на расстоянии от происходящего в обществе? Как я неоднократно говорил в этой книге, мир не проявляет интереса к авторам, которые не проявляют интереса к миру. Создатели вебтунов, придерживающиеся собственных принципов, не забывают об ответственности и влиянии своего творчества на окружающих. Автор — это тот, чья цель — создать хорошую работу. Не стоит ли хотя бы попытаться понять, как меняется среда, в которой вы работаете, и найти в ней свою позицию? Только тогда вы сможете осознать свою ответственность как писателя и создать произведение, которое окажет влияние на читателей.